Хельги и Фридлиев закружили друг против друга, выбирая момент для атаки. По виду, мощные мускулы, широкая, мерно вздымающаяся грудь. Красавчик Фридлиев казался гораздо сильнее поджарого и тонкого Хельги, хотя и тот не выглядел слабаком. Он сделал первый выпад, ударив полусжатой ладонью в живот соперника, спокойно приняв удар, не живот, а словно броня из мышц. Тот ловко подсек Хельги обе ноги, и сын Сигурда повалился на спину, словно сжатый сноп. Фридлиев тут же прыгнул на него с проворством и яростью рыси, целя ногами в грудь. Однако Хельги не стал дожидаться удара, быстро откатился в сторону, вскочил на ноги и тут же ударил противника в висок левой рукой. Правда, удар получился не очень точным. Фридлиев покачал головой, словно оглушенный бык, и, яростно засопев, бросился к Хельги, не обращая внимания на удары. Схватив сына Сигурда Ярла в охапку, красавчик ухватил его за штаны и, перевернув вверх ногами, перебросил через себя. Хельги снова грохнулся в сугроб и опять быстро вскочил, некогда было разлеживаться. Фридлиев явно намеревался провести свой коронный прием, высоко подпрыгнув, раздробить противнику ребра. На этот раз Хельги не стал уклоняться, а, дождавшись момента, когда пятки Фридлиева вот-вот должны были опуститься на его грудь, ловко поддел их руками. Перевернувшийся в воздухе Фридлиев тяжело рухнул на обе лопатки. Хельги тут же нанес ему несколько ударов в лицо, знал, в ближней борьбе красавчик явно сильнее и единственный шанс против него – это удары. Не отвлекайся на руки и ноги соперника, вспомнил Хельги, как учил Вилунд. Смотри в глаза и чувствуй, когда на тебя нахлынет бьедваск, внутренняя сила, чем-то сродни берсеркерской. А как я узнаю, когда придет этот бьедваск? Узнаешь, почувствуешь сам. Фридлиф все-таки поднялся на ноги. С разбитого носа его текла кровь, под левым глазом набухал свежий синяк. Красавчик был страшен. Издав глухое рычание, он бросился на соперника, словно партизан с коктейлем Молотова на немецкий танк. Эта непонятная фраза внезапно возникла в мозгу Хельги и тут же исчезла, словно наваждение. Хельги потряс головой, словно норовистый конь. Слава богам, что хоть больше не грохотало в ушах. Вспомнив уроки Вилунда, он спокойно посмотрел прямо в глаза Фридлиева, махавшего руками, словно мельница. Словно само собой к Хельге пришло знание, внезапная догадка, озарение. Красавчик вовсе не так взбешен, каким хочет казаться. Выдают глаза, холодные и спокойные. И не так просто он машет руками, отвлекает внимание от чего? От ног, конечно. Скорее почувствовав, чем увидев, Хельги резко присел, пропуская над головой свистящий удар левой ноги Фридлиева, и тут же подсек его правую ногу, одновременно резко дернув за левую. Красавчик полетел на землю, перевернулся, но Хельги на этот раз не дал ему подняться на ноги. Захватив левую руку, произвел болевой прием, Фридлиев взвыл, но не сдавался, и Хельги почувствовал вдруг какое-то озверение, несколько раз ударив воющего соперника коленом в живот. Дикая радость от вида беспомощного поверженного соперника был сродни сексуальной. Вот он, бьедваск, о котором рассказывал Вилунд. Хельги бил бы еще и еще, испытывая ничем необъяснимое наслаждение от чужой боли, если бы не подбежавшие Снорри и Йорм, схватившие его за плечи. По-звериному зарычав, Хельги отбросил от себя Йорма, и вновь раздался страшный грохот, и видение, рычащая черноволосая женщина с безумными глазами цвета морской пучины, и волк, огромный, темно-серый, со сверкающим злобным взглядом оборотня. Хельги очнулся только тогда, когда уже схватил за шею Снорри. Тот захрипел, задыхаясь, и Хельги ужаснулся, увидев вдруг прямо перед собой серые широко распахнутые глаза, полные боли. Отпустив мальчика, сын Сигурда издал торжествующий крик и без сил повалился на землю рядом с поверженным Фридлиевом. «По правилам, мы должны схватить его», — потирая ушибленную шею, гулко произнес Йорм, кивая на Хельги. «Правда, решать должен старший». «Нет». Услышав его слова, Фридлиев приподнялся на локтях. «Хельги, сын Сигурда, победил меня в честной битве, и я не хочу, чтобы потом люди говорили, будто Фридлиев воспользовался чьей-то слабостью. Когда он придет в себя, мы дадим возможность ему уйти и начнем преследование снова». «Воистину, это слова благородного мужа», — восхищенно присвистнул Снорри, а Йорм кивнул, соглашаясь. Фридлиев же слабо улыбнулся. «Превратить поражение в дело, достойное славы, это большое искусство, которое, очень на то похоже, удалось ему вот сейчас, здесь. Ты благородный воин, Фридлиев, сын Свейна. пошатываясь, поднялся на ноги Хельги. «Ты силен и отважен. Я горжусь, что победил тебя в честном бою. Мы пойдем за тобой, как только твоя спина скроется за теми деревьями». Фридлиф кивнул на ивы, росшие внизу, на правом берегу ручья. «Торопись же». Хельги ничего не ответил, лишь улыбнулся. Он точно знал, куда идти, сообразил, придумал, пока лежал на земле рядом с тяжело дышащим соперником. Фридлиф, Снорри и Йорм проводили уходящего взглядом. Ни Йорм, ни Снорри не вспомнили о приблуде Хральве, что таился средь скал на том берегу бурного потока. Только Фридлиф помнил о нем, потому и отпустил сейчас врага, не ведая, что о том, кто с шумом разбрасывал камни, не забывал и Хельги. Потому и не скрылся в зарослях ив, как советовал Фридлиф, не пошел и меж скал, где поджидал неведомый враг, а, обогнув скалу по узкому карнизу, с которого только что чуть было не сорвался Снорри, прошмыгнул ползком, таясь меж сугробами, черными, такими же, как и быстро наступавшая вечерняя тьма. Напрасно поджидал его Хрольф и напрасно тратили время на погоню Фридлиф, Йорм и Снорри. Изрядно проползя вдоль ручья, Хельги поднялся на ноги недалеко от мостика, в лесу, перед родной усадьбой. Наступившая ночь была холодная и светлой, высыпали на небо звезды, как часто бывает на севере, недаром здешние места назывались Хологоландом, что значит «страна света». Хутора и усадьбы Биллистфьорда, пожалуй, были самыми северными поселениями, даже недоросские селения Ярлорекина сына Гундера были расположены в Полдегре пути к югу, не так уж и близко, ведь Дегр – время плавания одного корабля за сутки. Оглядевшись, Хельги быстро побежал по лесной тропе, чувствуя, как сохнет прямо на теле мокрая оттаившего снега туника. Разводить костер обсушиться было бы верхом глупости. Следовало помнить и о других вражеских группах, что рыскали сейчас по всей округе. Однако и бегать всю ночь по лесу, удовольствие ниже среднего, хорошо было бы выспаться, поднакопить силы к утру. И перекусить бы неплохо, в желудке пусто, как в рыжей башке Бьярни Альфсина, а лук и стрелы, пусть даже тупые, остались на дне пропасти, хотя, конечно, можно было бы и без них разжиться съестным, пособирать, к примеру, на скалах птичьи яйца, а еще лучше, отлежаться на верхних лугах, в каком-нибудь заброшенном пастушьем шалаше. Этот вариант и прокручивал в голове Хельги, пока бежал через лес. Вот показалась дорога, что вела на юг, к усадьбам Рекина. Хоть и несся Хельги почти на автомате, а все ж таки пред дорогой остановился, словно увидал знак «Проезд без остановки запрещен», уж слишком открытое было место. Остановился не зря, почувствовал запах дыма, видно, кто-то разжигал костер. Кто-то, а кому тут еще быть-то, кроме соперников-конкурентов? Кругом один лес, пастбища начинались дальше. Хельги осторожно всмотрелся в только что вспыхнувшее пламя. Близко подходить не стал, знал, сидящие у костра обязательно выставили часового. Себя выдавать не хотелось. Сын Сигурда осторожно пересек подернутую твердым настом лыжню и, нырнув в густой подлесок, затаился, прислушался. От костра слышался веселый смех и чьи-то громкие голоса. Хельги улыбнулся, узнавая голоса Ингви и Харальда Бочонка. Даже как-то теплее на душе стало, словно повеяло чем-то родным, домашним, друзья все-таки. Правда, друзья друзьями, а в данной ситуации словит Хельги, не моргнув глазом, соперничество есть соперничество, ничего с этим не поделаешь, Хельги и сам бы поступил так на их месте. Поэтому углубился в лес, обошел костер, делая большой крюк, почувствовал, как легкий ветер принес запах жаркого, видно, жарили рябчика. Рот сразу наполнился слюной, в желудке заныло. Закусив губу, сын Сигурда прибавил шагу. Ночной лес обступал его со всех сторон. Угрюмо шумели кусты, тянулись к небу черные лапы деревьев, где-то неподалеку утробно ухала сова. Тропа то была хорошо заметна, то вдруг исчезала совсем, и, несмотря на светлую ночь, Хельги изрядно замучился, отыскивая ее. Потом плюнул, пошел на запад, ориентируясь по звездам. Шел долго, спотыкаясь и падая, один раз даже чуть не угодил в болото. Хорошо, вовремя заметил. Остановился передохнуть, осмотрелся, впереди, за деревьями, в серебристом свете луны блеснул лед, озеро. Справа, вдалеке, темнеют приземистые строения хутора свей-накопителя коров. Значит, правильно шел. Теперь взять еще круче вправо, в предгорье, на верхние луга Сигурда-Ирла. Интересно, есть ли там сейчас хоть кто-нибудь? Может быть, трейль-навозник? Именно его и хотел Сигурд отправить подлатать старую хижину, Пора было готовиться к новому пастбищному сезону. Стоял конец марта, и все чаще дули с моря теплые ветра. Трейль-навозник, самый никчемный и самый безобразный Сигурдов раб, как говаривала бывала хозяйка Гудрун. Насчет безобразности тролля Хельги был с ней полностью согласен. Черные волосы, смуглая кожа, янтарные глаза, как две миндалины, на взгляд викинга, разве может что-то быть безобразнее? Ведь кожа должна быть белой, а волосы светлыми, глаза же, синими или серо-голубыми. Так, и только так, выглядят истинные герои, ну а все прочие, вот, как навозник. Гулко залаяла собака. Как же зовут новую собаку навозника, взятую вместо разорванного волка Майна? Кажется, Торс здоровый такой пес. Хельги помнил его еще забавным щенком, любил играть с ним у очага, щедро бросая кости. И Торс вроде бы должен его вспомнить, если здесь и в самом деле навозник. Впрочем, кому же еще? Торс, Торс, тихо позвал Хельги. Черная тень метнулась из кустов, сбив его с ног, чей-то горячий язык принялся облизывать щеки. Торс, Торс, гладя собаку за ушами, приговаривал Хельги. Хороший пес, хороший. Интересно, где твой хозяин, спит, что ли? Нет, я не сплю, раздался из темноты ломающийся мальчишеский голос, голос троянавозника. Рабу этой весной исполнилось 14 лет. Хозяйка Гудрун, с подачи нового управителя Канхабара, собиралась осенью продать его в Нидоросе, на хуторах Рекина, или обменять на какую-нибудь нужную вещь, типа ткацкого стана или прялки. Незавидная судьба ждала тролля. Всем было известно, как жестоко расправлялся Рекин с нерадивыми рабами, а что навозник был нерадив и туп, так про это весь Биллистфьорд знал, потому и продать раба здесь было уж никак невозможно. Кому он такой нужен-то? Мне нужен кров и пища. Навозник молча кивнул на покрытую полусгнившей соломой хижину. Из полуоткрытой двери несло дымом. Глава 9. Альфсины. Есть и другие, у дев заботы. Чем пиво пить? С конунгом щедрым. Старшая Эдда, первая песня Хельги убийцы Хундинга. Слышали люди о сходке воителей, державших совет, для многих опасный, беседы их тайные, беды несли. Старшая Эдда, гренландские речи Атли. Апрель 856 года, Биллистфьорд. Ох и долго же ругались братья Альфсины после той достопамятной ночки, после которой их перепуганные коровы дали так мало молока, что, по выражению Бьярни Альфсина, вряд ли хватило бы и кошки. Да что ругались, Бьярни чуть было не проткнул мечом не вовремя подвернувшегося под руку хрольва. Хорошо старший брат, Скиольд, вовремя отвел лезвие. Три овцы отдал Альфсинам отец Фридлиева Свейн копитель коров. После того хорошо досталось Фридлиеву крепкой ясеневой палкой, долго гуляла она по его плечам. Уже после, в лагере, Фридлиев сорвал зло на Дирмунде зайке, это ведь его был план, что так подвел медведей. Поколотил Фридлиев зайку такой же крепкой палкой. Бил да приговаривал. Не стоит недооценивать противников. Вот тебе за это, вот. Утомившись, выбросил измочаленную палку, ушел. А зайка, плача, смывал снегом идущую из носу кровь. Вот так наказал его Фридлиев. Хотя, если разобраться, не так уж и виноват был зайка. Это Хельги слишком хитер оказался. Ну, с секирой, можно сказать, повезло ему. А вот с дальним лесом он хорошо придумал, ловко провел дружка своего Харальда, накинул тот ночью веревку на шею спокойно дежурившего у костра малыша Снорри. Тихо все прошло, удачно, парень даже не пикнул, осторожненько подтянул, глянул и не знал дальше, ругаться или смеяться. Поймав вместо худенького тела Снорри обернутое тряпками соломенное чучело, хотел было уж опрометью нестись к Фридлиеву, да понял, не успеет, эта ночь последней считалась. А до того никак не выкрасть Снорри было, уж так загонял всех Ингви, заплутал по лесам, не поленился даже из-за Ерунтозера сползать, к хутору курит, а Харальд с Гирном, как два идиота, конечно же, за ним следом поперлись, бешеной-то касатки 10 дегров, не крюк. Бьерн-то не очень расстроился, у него на хуторе родичи имелись, а вот Харальд, да, обиделся поначалу на дружков своих, Ингви и Хельги, потом, правда, плюнул, ну их в горы. Смеяться только что потом будут, сволочи. Они и смеялись, да так, что в доме молодых воинов Эгиля дрожала крыша. Сижу я себе спокойно на дереве, отпивая из крынки холодное молоко, рассказывал Ингве рыжий червь. Смотрю, где ж наш Харальд? Потом вижу, вот он, внизу, ползет, ползет, змей, ага, и веревку, ап, ловко метнул, ничего не скажешь, прямо на шею Снорри. То есть это он думал, что Снорри, а, когда увидал, кого изловил вместо Снорри. Ой, ну и рожа у него была, парни, да ладно, надулся Харальд Бочонок, смотри вон, от молока не лопни. Все молодые парни, члены воинской общины, Филаги, Хельги, Фридлиф, Снорри, Хрольф, Приблуда и прочие, в очередной раз вспоминали подробности недавней игры. Кроме уморительных рассказней Ингви, бывшим медведям особенно нравился рассказ Хельги о том, где и как он обнаружил секиру Эгиля. «Так, говоришь, никаких звуков не издал Фридлиф», смеясь, обычно переспрашивал кто-то. «Зачем же тогда в уборную ходил, а, Фридлиф?» Фридлиф угрюмо отмалчивался. «А что ему было говорить-то? Проиграл и проиграл. Настоящий викинг должен уметь проигрывать, и Фридлиф умел, да только вот отношения его с Хельги, и без того не особо сердечные, вконец испортились, хотя, видит боги, Хельги пытался примириться с красавчиком, да тот не шел навстречу, больно уж горд оказался, ну, да и пес с ним, на сердитых воду возит, предчувствовал Хельги, что придется ему еще столкнуться с Фридлифом, хоть и проиграл сейчас тот, однако многие в младшей дружине его поддерживают и слушаются беспрекословно, хоть и хихикают иногда над рассказами Хельги. Змеиный язык, такое прозвище появилось было у сына Сигурда Ярла, и он догадывался, кто его пустил в оборот. Не самое плохое прозвище, если учесть, что змей Орм – одно из любимейших носовых украшений, венчавших форштевни боевых ладей викингов. Змея – символ мудрости. Правда, не очень-то прижилось прозвище, другое через несколько лет возникло, ну, да то и другая история. Хельги улыбнулся, прислушиваясь, как шумят снаружи деревья, словно бы кто-то тихонько перебирал струны арфы. Никогда раньше не замечал в себе Хельги склонности к музыке, да и висы сочинял, честно говоря, так себе, до последнего времени. Теперь же все время в голове крутились какие-то мелодии, а волшебные скальдические строки слагались, будто сами собой. Надо же, и откуда у него прорезалось вдруг это умение? Эгиль спокойный на веслах вместе с Вилундом гостил сегодня в усадьбе Сигурда Ярла и обещал вернуться лишь к утру. Потому и весело было в доме, о чем только не переговорили. В который раз уже об игре, потом перемыли косточки жадюгам Альфсином, тут даже Фридлиф улыбнулся, ну, конечно, зашел разговор и о девках, а как же без них-то? Сначала так просто болтали, кто, где да с кем. Потом перешли на более конкретную тематику. Говорят, в гости к Эльфсинам приехали девчонки с дальней усадьбы Рекина Ярла. Вполголоса заметил Ингви рыжий червь и вызвал настоящую бурю. Девчонки с дальней усадьбы. Разом переспросили все. Ну да, оттуда, важно подтвердил Ингви. К этим жадюгам, Альфсинам. Да не может быть. С чего б это ездить к ним этим девкам, что им, своих парней мало. Ну, нет, врешь ты все, Ингви. Да не вру. Клянусь молотом Тора, Ингви рыжий червь уселся на ложе и хлопнул себя ладонями по коленкам. «Просто вы мне не даете дальше сказать, так говори же». «Так вот», Ингви многозначительно обвел взглядом заинтересованно притихших парней. «Есть у Альфсенов родичи в тех усадьбах, не со стороны самих братьев родичи, а по жене Скилда, старшего брата, Смильди Грачихи, она ж сама из тех мест. Как вы знаете, овец у Альфсенов много, и еще они несколько пар прикупили». Да вот беда, женщины их до рабы не прясть шерсть не успевают, да и ткать тоже, уж больно много шерсти у альфсенов. Да, шерсти у них много, и не только шерсти. Ну и вот, решилась таки грачиха. Третьего дня съездила да привезла погостить своих родичей. Трех девок, их наш раб Трелли навозник видал, как ехали на двух телегах, говорит, красивые. Кто? Телеги красивые. Девки, троллы ты лесной. Ну... Положим, для навозника любые девки красивые, а за тролля можно и по ушам схлопотать. Тихо вы, не ругайтесь, я ж не все еще сказал. Ингви погрозил усыпанным веснушками кулаком особо ретивым и продолжил рассказ, при этом несколько отвлекся от девчонок, зачем-то перейдя к подробнейшей характеристике Смильди Грачихи, жены старшего брата, Скильда, имевшего весьма красноречивое прозвище, Жадюга. Надо сказать, что и жена его Смильди тоже отличалась этим ценным качеством, и еще было неизвестно, у кого оно проявлялось ярче. Всем памятен был случай, когда грачиха сгноила в бочках почти всю весеннюю рыбу, не желая тратиться на соль, этой тухлятиной потом неделю несло по всему заливу. А еще ходили упорные слухи, что на воротах усадьбы братьев всегда сидит раб, высматривающий возможных гостей, и, как только кого высмотрит, сразу кричит, а Смильди пинками гоняет рабынь, чтоб побыстрее прятали всю еду, оставив только засохшие корки. Тем гостей и подчует, угодливо улыбаясь да жалуясь на плохие времена. «Ты о девках говори, про смельди мы и так знаем», — нетерпеливо перебил приблуда Хрольф, и многие одобрительно поддакнули ему. «Да я и говорю», — обиделся Ингви, — «говорю, что смельди грачиха день-деньской заставляет своих родственниц прясть, для того их и позвала в гости, так что те на двор только и выходят, а сами знаете, какая в доме альфсена в грязища, пыль, копоть, шерсть в воздухе летает, еще и пот в глаза, попробуй-ка, поверти веретено без остановки». Рыжий червь вдруг улыбнулся и многозначительно поднял вверх палец. «В общем, ночью приезжие девчонки бегают иногда смыть пыль к водопаду», — торжественно сообщил он. «Трель-навозник их там самолично видел». Сообщение это произвело фурор. Честно сказать, изматывающий вроде бы режим и бесконечные тренировки были не так уж и тяжелы для молодых закаленных организмов. Да, по утрам у всех ломило кости и казалось, что уже и не встать, однако уже к первой же утренней пробежке по лесу усталость и боль исчезали куда-то бесследно и не показывались в течение всего дня, чтобы навалиться потом, под утро. Идея быстренько сбегать к водопаду, посмотреть на девчонок была немедленно высказана сразу несколькими, остальные одобрительно закивали. Правда, оставался один нюанс. Без разрешения Гиля никто и никогда не должен был покидать лагерь в течение всего обучения, в связи с чем возникали две проблемы. Один, чтобы никто их не увидел, кроме, может быть, самих девчонок. Два, чтобы никто не проговорился. В общем-то, обе проблемы были вполне решаемы. Встал вопрос, кто пойдет. Хотелось, конечно, всем, но также все понимали, идти таким скопом, загубить все дело и напугать девчонок. Решили, по очереди, по пять человек, кинули жребий, кому первым. Кроме Ингви, выбор пал на Харальда Бочонка, Хральва, Фридлиева и Хельги. По предложению последнего было решено безо всякого жребия взять с собой малыша Снорри, уж его-то девчонки явно не испугаются. Снорри аж глазами захлопал от радостного удивления, никогда еще он не принимал участия в подобном предприятии. Ну, что ж, надо же когда-то начинать. Они покинули лагерь, напутствуемые скабрезными шутками, от которых уши малыша Снорри сделались пунцовыми, словно только что сваренный рак. Стоявший ночную стражу, как раз была его очередь, Дирмунд Зайка проводил исчезнувшую в лесу процессию откровенно завистливым взглядом, прислонил к дереву короткое копье и, тяжело вздохнув, задумался о несправедливости жизни. Вот так всегда, как часовым, так Зайка, а как по девочкам, так Хельги и Фридлиев, даже приблуде сегодня повезло. Радовался приблуда, улыбался, аж рот до ушей растянув, еще бы, немного в Биллистфьорде развлечений найдется. Ночь стояла удивительно тихая, безветренная. Застряв в черных вершинах сосен, ярко серебрилась луна, заливая все вокруг призрачным колдовским светом. Такого же цвета трава, первая, едва вылезшая, мягко стелилась под ногами. Где-то за дорогой, в чаще, тоскливо завыл волк. А хорошо бы было устроить на них облаву, кивнув в сторону воя, тихо предложил красавчик Фридлиев. Это была хорошая идея, и Хельги пожалел, что выдвинул ее не он, а Фридлиев. Это был большой плюс красавчику, имевшему все шансы стать лидером, чего, понятное дело, не меньше, а может и больше, хотела и Хельги. Когда потянулись слева верхние луга, Ингви рыжий червь предложил позвать троллянавозника, чтоб тот показал точно, где он там кого видел. «Обойдемся и без навозника», — сухо возразил Хельги. Фридлиев промолчал, и Хельги понял. Если что-то пойдет не так, красавчик обязательно вспомнит эти его слова, и не замедлит высказаться в пользу рыжего червя, мол, тот дело предлагал, да этот Хельги змеиный язык, как всегда, все испортил. Так ли на самом деле думал красавчик Фридлиев, или нет, сказать было трудно, скорее всего, вились в его голове подобные мысли, как не виться, если реальных претендентов на роль вожака молодых, пожалуй, только двое, он и сын Сигурда Ярла. Надо же, сама судьба свела их сейчас выпавшим жребием, волей-неволей приходилось действовать единой командой. Водопад показался неожиданно, блеснул из-за холма серебром, загудел, перекрывая шум подбиравшихся почти к самому берегу елей. Слева от водопада, через лес, темнела усадьба альфсенов. Тишина стояла вокруг, лишь иногда за сараями глухо брехали собаки. А правда говорят, что есть такие селения, где аж целых два десятка домов. Неожиданно шепотом поинтересовался Снорри. Фридлиев хмыкнул, а Ингви рыжий червь пояснил, что еще и не такие есть, домов в полсотни. полсотни, ахнул Снагри. Потом шмыгнул носом, недоверчиво покачав головой. Разве столько бывает? Наверное, врут люди. Хватит болтать, смотрите. Фридлиф показал рукой на тропинку, что вела от усадьбы к мосткам на берегу ручья, у самого водопада. Около мостков, справа и слева, темнели заросли ивы. Кажется, слева, в кустах, что-то шевельнулось. Нет, показалось. Хельги потряс головой и вместе с другими спрятался за деревьями. На тропинке показались вышедшие из лесу девчонки. Трое, как и говорил Энгви, шли весело, переговариваясь и смеясь, в одних тонких туниках. Ночь выдалась теплая. Одна темноволосая, длинная, другая рыжая, а третья. Третья смотрелась настоящей красавицей. Лица, правда, было не разглядеть, но Хельги чувствовал, красавица, а как серебрились в свете луны ее длинные, распущенные по плечами волосы. Нет, Сельма, конечно, лучше, но, смеясь, девчонки по очереди потрогали ногами воду в ручье и дружно сбросили туники. Харальд Бочонок цинично прищелкнул языком, а примолкший Снорри забыл все свои вопросы. Впрочем, ноги и приезжие нимфы не очень-то долго позволили любоваться собой. Поднимая тучи брызг и, радостно визжа, с разбегу бросились в воду. С ума сошли, ахнул приблуда. Холодина же, пожалуй, пора запускать Снорри, деловито предложил Ингви рыжий червь. Давай, давай, Снорри, раздевайся, поддержал его Фридлиф. Да побыстрее, что ты там копаешься, подплывешь к девчонкам, скажешь, что с соседнего хутора, мол, и друзья твои на том берегу купаются, ну, дальше сам сообразишь, не маленький. Да не дрожи ты, уж тебя-то они точно не испугаются. Они-то не испугаются, а я, снимая рубаху, прошептал Снорри. Штаны-то хоть оставьте, как хочешь, пожал плечами Фридлиф. Хочешь обратно мокрым идти, пожалуйста, лезь в штанах в ручей. Пройдя по берегу до кустов, Снорри, не отвечая, бесшумно погрузился в холодную воду и быстро поплыл к девчонкам. Ивовые заросли слева от мостков снова шевельнулись. Хельги покрутил головой. Интересно, ветра вроде бы нет. А это, наверное, трель-навозник, бросив стадо, спустился с верхних лугов, подсматривает. Надо б его за такие дела вздуть как следует. Снорри, между тем, уже подплывал к девчонкам, и те, судя по всему, его не очень-то испугались. Вылезли на берег, быстро оделись, о чем-то заговорили, засмеялись, засмеялся и Снорри, показал рукой на лес, мол, там дружбаны сидят, дожидаются, познакомиться хотят, аж до страсти. А сколько их там? С интересом поглядывая на Снорри, спросила одна из девчонок, длинная. Четверо, не считая меня, отозвался тот, что-то больно уж много. Стрельнув глазами, хохотнула рыжая и предложила, неожиданно подойдя сзади. А может, он врет все? Давайте, выбросим-ка его обратно в ручей. Не надо в ручей, всполошился Снорри. Не надо, не на. Все-таки девчонки его окунули. Вынырнув, Снорри выбрался на берег, обиженно отфыркался, громко обозвал девок дурами и заявил, что сейчас вообще уйдет во свояси. Ну, это, если мы тебя отпустим, под общий хохот тут же сообщила рыжая. Ну, ладно, зови давай своих друганов. Пускай к ивам плывут, да только не очень торопится, мы хоть причешемся. Да только, смотри, чтоб не увидал никто. Давай, давай, плыви, не подсматривай, больно надо. Отмахнулся Снорри, чем вызвал новый приступ веселья. Одна из девчонок, та самая, с серебряными волосами, что так понравилось Хельге, оставив подруг, отошла за ивы, к ручью. Куда ж ты, Эрна? Закричали вслед те. Эрна лишь отмахнулась. Пока еще появятся эти деревенские ухажеры, на хуторах парни неторопливые, лучше еще раз окунуться, водиться, правда, холодна, да благо ночь теплая, когда еще тетка Грачиха с усадьбы выпустит. Харальд Цингви и Фридлиевам уже подходили к девчонкам, а Хельги, зайдя за ивы, не отрывал глаз от Эрны. Как здорово-то плыла, быстро, ловко, с явно видимым удовольствием. Хельги не смог бы сказать, куда из его сердца делась в этот миг Сельма. Да, скорее всего, никуда не делась, просто. Просто тут было нечто иное, вон и Фридлиф тоже вроде бы словно всех своих девок забыл, забыл. А вот кто-то явно не забыл. Хельги четко разглядел, как из густого кустарника слева от мостков отделилась вдруг быстрая черная тень, бесшумно ныряя в воду. А не за Эрной ли поплыл неведомый злодей? Что злодей? Хельги ни секунды не сомневался. С чего бы хорошему-то человеку прятаться? Они вон, ведь не прячутся, ГМ, в смысле, прячутся, но не ото всех. Ладно, Посмотрим, кто там такой. Недолго думая, Хельги скинул тунику и нырнул. Ледяная вода обожгла тело. Вынырнув, юноша принялся яростно работать руками. С шеи его на тонкой цепочке свисал амулет, золотое изображение Мьёльнира, волшебного молота Тора. Да, так и сеть. Кто-то быстро плыл к беспечной купальщице. Интересно, с какими целями? Девчонка ведь не одна, с подругами, да и усадьба близко. Хоть и скрыта за лесом, да ведь стоит только крикнуть. Если, конечно, успеет. А что, подплыть прямо под девчонку, дернуть за ногу, чуть-чуть притопить, потом вытащить на берег, 5 минут и делай с ней все, что хочешь, если и выживет, так все равно ничего помнить не будет. Покуда там подруги прочухают, тем более, они, кажется, и впрямь увлеклись новым знакомством. Что ж, их понять можно, надоест каждый день веретена крутить, не норны же, в самом-то деле, а потом, и вовсе выкинуть в ручей, сама утонула, и по делам. Кто ж в этакой воде купается? Эх, жаль, меч остался на берегу. Впрочем, а зачем меч? Ведь можно же сделать с неведомым злодеем то, что он хочет сделать с девушкой. Нет, не изнасиловать его, конечно, а также, чуть притопить. Вон он как раз погружается глубже. Рыжая шевелюра, мощное мускулистое тело, мокрое бородище. Ха, так это же Бьярни, младший из братьев Альфсенов. Надо же, тогда он точно не оставит девчонку в живых. После, когда найдут труп, запросто свалит на нидингов, тех, кто якобы покушался и на его коров. О, боги, да на них же, молодых, и свалит все свои гнусности Бьярни. Коров чуть не угнали, почему бы не лишить чести девчонку? Поди потом, попробуй, докажи, что другое на тинге. Не раздумывая больше, Хельги поднырнул под уходившего в глубину Бьярни и с силой дернул его вниз, обхватив ноги. И, как только шею его сдавили короткие пальцы Бьярни, сообразил, какой же он идиот. Не Бьярни идиот, он, Хельги, сын Сигурда Ярла. Ну, ясно же было с самого начала. Таился от людей младший Альфсин, еще б ему не таиться, коли такое задумал, а значит, можно было просто вынырнуть, заорать, напугав и его, и эту девчонку, Эрну. Бьярни тут же перетировался, не совсем же круглый дурак, хоть и прозвали его Бьярни тупой котел, это от того, что башка его круглая уж больно на котел похожа. Однако и силища же в руках этого рыжего тролля. Хельги почувствовал, что еще немного, и он навеки останется здесь, на дне ручья. Уперся в дно, поднимая песок, изловчился, выкрутил голову, и изо всех сил укусил Бьярни за руку, еле видную в взбаламученной, почти черной воде. Тот дернулся, и Хельги молнией вылетел на поверхность, жадно хватая воздух, словно вытащенная из воды рыба. Девчонка Эрна обернулась, увидела Хельги, закричала. Тот не стал ничего объяснять, лишь выбрался на берег, подтянул мокрые штаны и улыбнулся, увидев, как спешит к нему вся компания. «Приятная встреча, ребята!» — расхохотался Хельги, размазывая по плечам песок. Все думал о Бьярне, и куда тот все-таки делся. Спрятался под мостками, или вынырнул дальше, вверх по течению, погруженный в тревожные мысли. Хельги даже не слышал, как Снорри представил его. А это еще один наш друг, только он сперва потерялся. Потеряться-то Хельги не потерялся, но зато вот потерял кое-что. Золотой молоточек Мьёльнир, висевший на шее. Так и сгинул он, видно, в холодной воде ручья, во время борьбы с Бьярни. И снова на мостках послышался смех, не умолкавший теперь почти что до самого утра. Он растекался по всей поверхности озера, достигая самых глухих его уголков. Хельги нараспев читал сочиняемые на ходу висы, всякие грустные и смешные. Это занятие ему нравилось, а ребята поглядывали на него удивленно. Ну, надо же, что ж он раньше-то таил, что такое может? Вырвался к луне, свет слепнера моря, серебристый, что сияет, дороги ладей, словно солнце ночное, дарующим кольца. Выбравшись из воды у дальнего берега, Бьярни Альфсин обернулся на смех и с яростью сплюнул. В руке он держал маленький золотой амулет. «Мьёльнир, колдовской молот Тора, узнаю», — злобно шептал Бьярни, — «узнаю, найду, убью, над водопадом, над усадьбой и хутором, над верхними лугами, покрытыми молодой ярко-зеленой травой, над всем Биллистфьордом медленно загоралось утро, и здесь не повезло», — злобно буркнул Дирмунд Зайка, узнав от Хральва приблуды о скором отъезде девчонок с усадьбы Альфсенов. Весть эту приблуда услыхал случайно от пастухов с верхних лугов, а тем сказали слуги из усадьбы. Сердце Хельги дрогнуло. Ну, надо же, ведь только познакомились. Даже поцеловаться и то толком не успели, не говоря уже о чем-то большем, да и было ли бы оно, это большее, вряд ли. Понятие девичьей чести было для здешнего народа отнюдь не пустым словом, и высоко ценилось среди женихов из приличных семей, а именно такие и нужны были девчонкам. Но все-таки жаль, конечно, что они так быстро уехали. Лагерь молодых воинов подходил к концу, каждый теперь стал взрослее, умелей, ответственней, даже малыш Снорри. Два ярко выраженных лидера обозначились в молодой дружине. Красавчик Фридлиф и Хельги, сын Сигурда Ярла. Фридлиф умен, отважен, честен, но и несколько высокомерен, задирист, это многим не нравилось. Хельги, свой парень такой же, как все, но в чем-то, в беге, борьбе, сражении на мечах и секирах, гораздо лучше всех, даже, пожалуй, и лучше Фридлиева, ведь у того не было такого учителя, как Вилунд, хотя Егиль спокойный на веслах был в чем-то очень даже неплох. Полные боевых упражнений дни Хельги полностью принадлежали именно ему, а вот вечера и, часто, ночи, Вилунду. Старый кузнец много чего знал и делился этим знанием с Хельги, которого любил, как собственного сына. Именно Вилунд учил Хельги навыкам борьбы без оружия, без этого, кто знает, вырвался бы Хельги из медвежьих объятий младшего Альфсина. Именно Вилунд учил рунам, учил связной речи, учил высокому искусству скальдов. Познай руны мысли, если мудрейшим хочешь ты стать, склонив седую голову. Вилунд внимательно смотрел на Хельги. Тот сидел напротив кузнеца, на узкой лавке и украшал рунами ясеневую рукоять секиры, недавно выкованной Вилундом. «Словом, можно убить не хуже, чем этой секирой», — наставительно произнес кузнец, и Хельги усмехнулся. «Кто бы спорил, учись владеть словом так же, как мечом», — продолжал Вилунд. «Ибо бывают случаи, когда меч твой, копья и секира окажутся вдруг бесполезными. Никогда не давай выводить тебя из себя, следи за своими словами и не менее внимательно следи за словами других, помни, враг многое может узнать из неосторожно произнесенного слова, познай руны речи, если не хочешь, чтоб мстили тебе». Хельги вздрогнул, услыхав эти слова, и его волнение не укрылось от Вилунда. Ничего не спросив, старый кузнец продолжал обучение. «Совет тебе мой, клятв не давай, заведомо ложных, другой же совет, на тинг придешь ты, с глупцами не спорь, злые слова, глупый промолвит, о зле не помыслив, но и смолчать, ты не должен в ответ, трусом сочтут, или навету поверит, славы дурной, опасайся всегда». Вилунд замолк, давая возможность ученику осмыслить сказанное. Хельги сильно изменился за год, стал выше ростом, раздался в плечах, на верхней губе и подбородке появился пушок. Правда, лицо его оставалось с виду таким же детским, как и физиономия малыша Снорри. Детским, если не смотреть в глаза, взгляд Хельги был даже не юношеским, это был взгляд взрослого, много чего повидавшего, человека. И один только Вилунд догадывался, почему. Зайке неожиданно повезло. Хозяйка Гудрун вызвала его из лагеря через ускалицего конхабара-ирландца, управителя домом. Зачем он понадобился Гудрун, об этом Зайка мог только гадать. Впрочем, ирландец просветил его еще на подходе к усадьбе. «Это я посоветовал хозяйке вызвать тебя», — тихо сказал он, останавливаясь на узком мосточке через радужный ручей. Слева от них шумел водопад, справа высились скалы. В синих водах залива отражалось утреннее желтое солнце. «Гудрун пошлет тебя в усадьбу Альфсенов», — продолжал конхабар, и Дирмунд вздрогнул. Слишком уж памятна была ему та ночка, когда в коровник неожиданно ворвались Альфсены. «Одни боги знают, чего стоило тогда Фридлиеву не допустить кровопролития. Младший из братьев, рыжебородый Бьярни по прозвищу Тупой Котел, так дико вращал над головой секирой, словно берсерк, выбежавший из дальних лесов покрушить черепа. Разговор шел в основном только со старшим братом, Скельдом. Тот, хоть и прозван был жадиной, однако понимал еще слова, а более того, свою непосредственную выгоду. «Что я должен делать у Альфсенов?» — хрипловато спросил Зайка, не показывая виду, что изрядно напуган. «Ты скажешь им о Хельге, сыне Сигурда», оглянувшись, пояснил конхабар. «Братья должны знать, в случае смерти Сигурда Ярла, а она не за горами, их главный соперник на усадьбу вовсе не Гудрун, как они думают, а этот молодой щенок, Хельги. Он и мой ближайший соперник», усмехнулся про себя Зайка. «И не только по усадьбе Сигурда». Дирмунду внезапно вспомнилась Сельма, дочка Таркеля Бонда, как приезжала она прошлым летом в усадьбу. Высокая, красивая, с длинной светлой косой и кожей, белой, словно морская пена. Дирмунд тогда пытался заговорить с девушкой, та что-то отвечала, Зайка не слышал, что, будучи не в силах оторвать взгляд от этих глаз, темно-голубых, бездонных, глубоких, как воды фьорда.